Книга «Торговец», 1986 год. Роальд Даль. Юмористическая миниатюра «Книга торговцы», который придумал необычный способ выуживать у клиентов деньги. В том, что касается персонажей, обычная для Даля палитра гротескных приспособленцев. В плане построения сюжета затянутая развязка, что тоже не спасает рассказ. «Книга-торговец» не должен был попасть в этот список. У Даля есть и получше. Да, Агнца на заклане ему вообще когда-нибудь. И все-таки я его включил. Почему, если известно, что в нем нет ничего особенного? Ответ прост. Твоему папе близки его персонажи. Они для меня не пустой звук. Чем дольше я торгую книгами, и как бы сентиментально это ни звучало, чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что в этом вся соль. В том, чтобы найти связь, мой книжный червячок. Просто найти связь. Э-дж-ф. «Это же так просто», — думал Эй-Джей. Майя хотел сказать он «я все понял», но мозг ему не давал. «Когда нет своих слов, мы говорим чужими». «Мы читаем, чтобы видеть, что мы не одиноки». «Мы читаем, потому что одиноки. Мы читаем, и мы не одиноки. Мы не одиноки». В этих книгах моя жизнь силился сказать он. «Прочти их, и будешь знать, что у меня на сердце». Нельзя сказать, что мы романы. Он почти нащупал нужную аналогию. Нельзя сказать, что мы рассказы. Хотя в тот момент жизнь казалась ему похожей на рассказ. В конечном счете мы — собрание сочинений. Он много прочел на своем веку и знал, что не бывает сборников, составленных сплошь из шедевров. Есть удачные рассказы, есть неудачные. Если повезет, попадется что-нибудь яркое, исключительное. По большому счету, только такие вспышки и запоминаются, да и то ненадолго. Увы, ненадолго. «Папа», — сказала Майя. Он силился понять, что она говорит. Движение губ и звуки, что они означают? К счастью, она повторила: «Папа». «Да, папа. Папа — это я. Папа — это тот, кем я стал. Отец Майи. Ее папа. Папа. Какое слово. Какое большое маленькое слово. Какое слово и какой смысл». Он заплакал. Его сердце переполняли чувства, но слов, чтобы его облегчить, не было. «Я знаю, для чего нужны слова», — думал Эй-Джей. «Они позволяют нам меньше чувствовать». «Нет, папа, пожалуйста, не надо, все хорошо», — Майя обняла его. Читать стало трудно. Если он очень старался, то еще одолевал короткий рассказ, но не роман. Писать легче, чем говорить, хотя писать тоже непросто. Он писал по абзацу в день. По одному абзацу для Майи. Немного, но это все, что он мог ей дать. Ему хотелось сказать ей что-то очень важное. «Тебе больно?» — спросила она. «Нет», — думал он. «В мозгу нет болевых рецепторов, потому мозг не чувствует боли. Как ни странно, процесс выживания из ума проходит безболезненно». И Джею казалось, что это неправильно. «Тебе страшно?» — спросила Майя. «Смерти я не боюсь», — думала Эй-Джей. «Но меня немного страшит, как мало меня остается. С каждым днем все меньше. Сегодня я мысли без слов. Завтра я буду телом без мыслей. Ничего не поделаешь. Но, Майя, ты сейчас здесь, и поэтому я рад быть здесь. Даже без книг и слов. Даже без ума. Как же, черт возьми, об этом сказать? Как хотя бы начать?» Майя смотрела на него и тоже плакала. «Майя», — сказал он, — «важно всего одно слово». Он силился определить, понимает ли его дочь. Она нахмурила лоб. Эй-Джей видел, что не сумел внятно выразиться. Черт, в последнее время он изъясняется какой-то тарабарщиной. Если он хочет, чтобы его понимали, лучше ограничиваться односложными ответами. Но некоторые вещи одним словом не объяснишь. Он попробовал еще раз. Он никогда не перестанет пробовать. «Майя, мы есть то, что мы любим. Мы есть, потому что любим. Мая покачала головой. «Прости, папа, я не понимаю. Мы — это не то, что мы собираем, покупаем, читаем. Пока мы здесь, мы только любовь. Вещи, которые мы любили. Люди, которых мы любили. Мне кажется, это и есть то, что остается после нас». Она опять покачала головой. «Я не понимаю тебя, папа. Стараюсь понять, но не могу. Может, позвать Эми? Может, попробуешь напечатать?» Эй-Джей вспотел. Разговоры перестали быть развлечением. Как легко они давались ему раньше. «Ладно», — подумал он. «Одно слово, так одно слово». «Любовь», — промычал он, взмолившись, чтобы получилось похоже. Майя нахмурила брови. «Кровь?» — переспросила она. «Ты поранился, папа?» Он кивнул. Майя взяла его руки в свои и внимательно оглядела. Его руки были холодными, но теперь они согрелись. Кажется, сегодня ему почти удалось. Возможно, завтра нужные слова найдутся сами. На похоронах все спрашивали друг у друга, что станет с магазином «Книжный остров». Люди привязываются к своим книжным магазинам гораздо больше, чем предполагал Эй-Джей Фикри. Для них важно, из чьих рук к 12-летней дочери попадет трещина во времени, кто продаст им путеводитель по Гавайям и убедит, что привередливая тетя будет в восторге от облачного атласа. Кроме того, людям нравился «Книжный остров». Они не всегда хранили ему верность, иногда заказывали книги через интернет. Но им нравилось, что их город производит на приезжих хорошее впечатление, в том числе благодаря тому, что в самом его центре, на набережной, есть магазин «Книжный остров», который виден сразу, едва сойдешь с парома. На похоронах люди подходили к Амелии и Майе, понизив из уважения к памяти покойного голос, говорили: «Второго такого, как Эй-Джей, больше не будет. Но вы подыщете кого-нибудь, кто займется магазином?» Амелия не знала, что ей делать. Она полюбила Элис, полюбила книжный магазин. Но она ничего не понимала в книжной торговле. Она всю жизнь проработала в издательстве, а теперь, когда вся ответственность за Майю легла на ее плечи, ей как никогда требовалась стабильная зарплата и хорошая медицинская страховка. Она пыталась нанять в магазин управляющего, но так никого и не нашла. Она устала вечно мотаться между Провиденсом и Элисом. Выход окончательно уехать с острова напрашивался сам собой. Промаявшись неделю бессонницей и головной болью, она решила закрыть «Книжный остров». Магазин, здание, в котором он располагался, а тем более земельный участок, на котором он стоял, стоил больших денег. В свое время Ника и Джей выкупили дом вместе с землей. Амелия дорожила «Книжным островом», но справиться с ним была не в состоянии. Целый месяц она безуспешно искала покупателя на магазин и в конце концов выставила на продажу здание. «Книжный остров» доживал последнее лето. Конец эпохи, вздохнул Амбиаза, когда они с Исмой ужинали в местной закусочной. Новость его расстроила, хотя он и сам подумывал покинуть Элис. Весной исполнялось 25 лет его работы в полиции, и на счете у него скопилась кругленькая сумма. Он мечтал купить яхту и, как отставной коп в романе Элмера Леонардо, перебраться на Флориде Кис. Он уговаривал Исмы ехать с ним, и ему казалось, что она начинает поддаваться. В последнее время у нее находилось все меньше возражений, несмотря на то, что она относилась к редкому числу уроженцев Новой Англии, искренне любивших зиму. «Я надеялся, что кто-нибудь возьмется управлять магазином. Хотя, честно говоря, без Эй-Джея, Майи, Амелии, «Книжный остров» будет уже не тот», — сказал Амбиаза. «Они были его душой». «Да», — согласилась Исмы. «Для любого бизнесмена это здание — лакомый кусочек. Будет у нас теперь вместо острова какой-нибудь Forever 21». «Что такое Forever 21?» «Брось», — засмеялась Исмы. «Разве в романах для подростков, которые ты постоянно читаешь, про него не пишут?» Нет, не пишут. Это сеть магазинов одежды. Кто знает, могут и банк открыть. Она глотнула кофе. Или аптеку. Может, джамбо-джус, предложил Мбиаза. Я люблю джамбо-джус. Исмэ всхлипнула. У их столика остановилась официантка, и Мбиаза подал ей знак, что можно убирать тарелки. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — сказала Мбиаза. «Мне это тоже не нравится, Изи. Знаешь, я ведь почти не читал, пока не познакомился с Эйджеем и не повадился ходить к нему в магазин. Школьные учителя говорили, что я медленно читаю, поэтому литература никогда не была моим коньком. Скажи ребенку, что он не любит читать, и он тебе поверит», — вздохнула Исмэ. «По языку у меня выше тройки никогда не было. Когда Эйджей удочерил Майю, мне нужен был предлог, чтобы проверять, как у них дела. Поэтому я взял привычку наведываться в магазин и читал все, что предлагал мне Эйджей, а потом втянулся». Исмэ всхлипнула громче. «Оказалось, что я люблю книжные магазины. У меня такая работа, что общаться приходится с самыми разными людьми, кого только не встретишь на нашем острове, особенно летом. Я видел, как отдыхают киношники, музыканты и журналисты, но книжники ни на кого не похожи. Только они истинные леди и джентльмены». «Не слишком ли громко сказано?» — спросила Исмэ. «Не знаю, Изи. Но, говорю тебе, книжные магазины привлекают хороших людей, таких как Эйджей и Амелия. Я люблю говорить о книгах с людьми, которые любят говорить о книгах. Мне нравится бумага, нравится чувствовать ее под пальцами. Мне приятно, когда у меня в заднем кармане брюк лежит покет. И еще я люблю, как пахнут новые книги». Исмэ поцеловала его. «Ты самый странный полицейский из всех, кого я знаю. Я переживаю, каким станет Элис, если у него не будет своего книжного», — сказал Мбиаза, допивая кофе. «Я тоже». Мбиаза перегнулся через стол и поцеловал Исмэ в щеку. «Знаешь, у меня мелькнула одна безумная идея. Что, если мы с тобой не поедем во Флориду, а останемся здесь и займемся книжным? Учитывая экономическую ситуацию, это в самом деле безумная идея», — сказала Исмэ. «Да», — согласилась Мбиаза, — «пожалуй». Официантка спросила, не желают ли они десерт. Исмэ сказала, что ничего не хочет, но Мбиаза знал, что она обязательно будет таскать десерт у него из тарелки. Он заказал вишневый пирог и попросил принести две вилки. А все-таки не отступался Мбиаза. «Я заработал неплохую пенсию, кое-что скопил, ты тоже. Эйджей говорил, что курортники покупают много книг». «Теперь у курортников есть читалки», — возразила Исмэ. «Это да», — сказал Мбиаза и решил пока закрыть тему. Но не успели они доесть вишневый пирог, как Исмэ предложила. «Можно рядом с книжным открыть кафе. Думаю, это повысило бы прибыльность». Эйджей иногда об этом думал. «А подвал», — продолжила Исмэ, — «освободим, устроим там зал со сценой. Тогда не надо будет проводить встречи с авторами посреди торгового зала. А может, кто-нибудь захочет арендовать подвал для театральных постановок или конференций?» «Тут пригодится твой театральный опыт», — подхватил Мбиаза. «Ты уверен, что справишься? Нам все-таки не по 20 лет», — сказала Исмэ. «И как же «Прощай, зима», а как же Флорида? Мы еще не старые, Изи. Вот состаримся, тогда и переедем во Флориду», — немного помолчав, ответил Мбиаза. «Я всю жизнь прожил в Элисе. Других мест толком не знаю. Это хороший город, и я хочу, чтобы он таким оставался. А без книжного магазина хорошего города не бывает». Через несколько лет после того, как Амелия продала магазин Исмэ Мбиаза, она ушла из Найтли Пресс. Майя оканчивала школу, и Амелии стало невмоготу ездить на остров и обратно. Она устроилась закупщиком книг в крупную розничную сеть с главным офисом в Мэне. Перед уходом Амелия, как ее предшественник Харви Родос, составила досье на все свои активные контакты. Книжный остров она приберегла напоследок. Магазин «Книжный остров» набрала она под заголовок владельцы Исмы Пэриш, бывшая школьная учительница, и Николас Лембиазе, бывший начальник полиции. Лембиазе блестяще работает с покупателями, особенно успешно продает детективы и литературу для подростков. Пэриш раньше вела школьный драм-кружок для старшеклассников. Встречи с авторами она проводит на 5 с плюсом. При магазине есть кафе и зал со сценой. Имеется превосходный сайт. Все это построено на прочном фундаменте, который заложил первый владелец Эй-Джей Фикри, тяготевший к интеллектуальной прозе. Нынешние владельцы сохранили эту традицию, хотя того, что явно не смогут продать, не возьмут. Я люблю этот магазин всем сердцем. В Бога я не верю. Не принадлежу ни к одной конфессии. Но считаю это место самым близким к церкви. Оно святое. Благодаря таким магазинам я могу с уверенностью сказать, что книжное дело еще не скоро себя исчерпает. Перечитав последние строки, Амелия смутилась и стерла все, написанное после слов, что явно не смогут продать, не возьмут. Владельцы сохранили эту традицию, хотя того, что явно не смогут продать, не возьмут. Джейкоб Гарднер последний раз перечитал записи своей предшественницы, убрал телефон и широким уверенным шагом вышел на пристань. Джейкоб, проживший на белом свете 27 лет, получивший магистерскую степень по документальной литературе и погасивший половину кредита за свое обучение, был готов ко всему. Ему до сих пор не верилось, что его приняли на такую замечательную работу. Зарплата, конечно, могла бы быть побольше, но он всегда любил книги. Джейкоб считал, что они спасли ему жизнь. Он даже сделал на запястье татуировку со знаменитой цитатой Льюиса. Подумать только, он попал в число счастливчиков, которым платят за разговоры о литературе. На такую работу он ходил бы и бесплатно, но шефу об этом знать не обязательно. Джейкоб нуждался в деньгах. Жизнь в Бостоне не дешева. Однако это обстоятельство не отменяло того факта, что Джейкоб Гарднер был истинным энтузиастом. У него была походка человека, нашедшего свое призвание. Кое-кто мог бы принять его за миссионера. Если на то пошло, он вырос в семье мормонов, но это уже другая история. Поездка на Эли стала первым деловым визитом Джейкоба, ему не терпелось попасть на остров. Он рвался поскорее рассказать о замечательных книгах, которыми туго набита его фирменная сумка Nightly Press. Сумка весила больше 20 килограммов, но Джейкоб регулярно ходил в спортзал и даже не чувствовал на плече ее вес. В этом году у Nightly отличный каталог, и Джейкоб не сомневался, что с легкостью справится со своей работой. Читателям ничего не останется, кроме как полюбить эти книги. Симпатичная женщина, принявшая его в издательство, посоветовала начать с магазина «Книжный остров». Владелец любит интеллектуальные детективы. У Джейкоба в списке есть дебютный роман о девушке из общины Амиши, отправившейся в большой мир на время Румспринги и бесследно исчезнувшей. По его мнению, каждый любитель интеллектуального детектива просто обязан был прочесть эту книгу. Джейкоб переступил порог лилового викторианского дома. Китайские колокольчики прозвонили популярную мелодию, и рисковатый, но не грубый голос произнес: «Добро пожаловать!» Джейкоб прошел через отдел исторической литературы, увидел стоящего на стремянке мужчину средних лет и протянул ему руку. «Мистер Лембиазе, у меня есть для вас потрясающая книга».